Змей, как и вампиры, заметили новое действующее лицо. И если первый лишь оскалился в улыбке, то вторые наконец перестали теснить наемника и перераспределились, напав на Поттера. 8 далеко не неопытных вампиров на крайне высоких скоростях начали по очереди в причудливом рисунке боя пытаться достать наемника разными конечностями. Учитывая скорость и слаженность клыкастых, Поттер оставил заметку разузнать, что это за гнездо такое, которое отдало почти на убой столько сильных бойцов. Пока двое нападали какими-то причудливыми техниками боя на Роуга с разных сторон, остальные немного отступили, чтобы не мешать собратьям, и пытались аккуратно поймать наемника на ошибке. Магические вампиры были не сильнее среднестатистического обывателя, поэтому даже не пытались взять чем-то, кроме превосходящей физической силы. Магию они вообще особо не развивают. Зачем, если в Англии есть всего-то пара-тройка магов, способные им противостоять? А еще каждый из клыкастых был как минимум 80-летним вампиром. Слишком быстро и точно они действовали, при этом вплетая разные искусства кулачного боя. Сам Гарри точно не знал, как называется его тип рукопашного сражения. В конце концов, Феликс не просвещал его в такие подробности. Они просто спарринговались, и потихоньку Поттер наращивал какой-то рисунок. Несмотря на тактику вампиров и их превосходящее количество, а также быструю регенерацию всего, кроме мозга, который как раз и надо было повреждать, но, конечно, Роугу не давали до головы даже близко подобраться его теневыми руками богомола. Так вот, несмотря на все это, наемник начинал понемногу теснить вампиров, нанося разные порезы или отбивая внутренние органы. И получалось это так быстро, что новая пара вампиров еще просто не успевала ничего отрегенерировать с прошлого боя. Хотя, на самом деле, для парня это было даже немного скучновато. У наемника скорость движения и восприятие была явно выше, поэтому каждый удар отражался и он сразу переходил в контратаку. Не будь у мертвецов такой скорости регенерации, которая успевала немного подлатать их, они бы уже давно были окончательно упокоены. Это были не те противники, против которых у Роуга могут возникнуть проблемы. Все-таки все, чем вообще хороши вампиры, это скорость и сила, а Поттер превосходил их по этим параметрам. А вот против полудемона, тень которого Гарри чувствовал все ближе и ближе, могут. Поэтому он решил потратить некоторое количество своего условного запаса маны, которую сможет пропустить через свое тело и не вырубиться, чтобы быстро разобраться с кровососами. Вообще, так-то уж у кого, а у слитого с ридером маны в запасе более, чем предостаточно. Но сейчас тело парня было бутылкой с узким горлышком и большим запасом воды. В итоге на очередной быстрой смене атакующей пары вампиров Поттер просто начал манипулировать материальной тенью, которая могла появиться буквально из любой тени вокруг, даже из собственной тени вампира. Кровососы под натиском темных плоских почти щупалец, которые возникали буквально отовсюду, начали понемногу отступать, но Роуг пошел дальше и сам начал перемещаться по теням, выныривая и убивая отвлекшихся вампиров. Закончились клыкастые в таком темпе довольно быстро, только иманы было пропущено через тело очень много. Когда тело последнего вампира упало рядом с головой, которая еще недавно была на плечах, Гарри Поттер остановился на месте, внимательно смотря за другим полудемоном, не спеша двигающимся в его сторону. Наконец-то все смогли увидеть Роуга в неразмытом от скорости состоянии, и это зрелище впечатлило даже других наемников. Чуть сгорбленная спина, пальцы имеют слегка изменившиеся ногти, из-под маски на лице исходит пар, который был далеко не из-за холода вокруг в августе месяце-то, а от того, насколько сейчас горячим было тело парня, двигаясь на таких скоростях. На открытых участках, коих было немного, среди темной одежды, где виднелась кожа, можно было заметить вздувшиеся вены, которые еще дополнительно выделялись тем, что кровь, текущая по ним, была явно не красного цвета, а как минимум темного, но ярче всего на почти сплошном темном пятне, которое представляло из себя Гарри, были видны глаза, ярко-красные, прищуренные, чуть вытянутые, быстро бегающие по полю боя. Дополняли образ также ощущение опасности, исходящие от парня прямо волнами, его поза, взгляд, даже небольшая игра мышцами под одеждой на подкорке сознания вызывали ассоциации с хищниками. Змей, который находился ближе всех к Поттеру, немного нервно перехватил свое копье. С оставшимися на нем четырьмя вампирами он покончил, остальные переключили под конец свое внимание на масочника и закономерно умерли за несколько секунд. И змей не был уверен, что сам Роук заметил лишние несколько тел. Сейчас он здраво опасался наемника, который выглядит так, как будто впал в какое-то боевое безумие, и учитывая, что бой уже закончился, а наемник все еще весь такой страшный, печальные выводы начали напрашиваться сами собой. Флёр была примерно такого же мнения, но ей, на удивление, даже не было страшно. Просто теперь она окончательно поняла, почему ее новый друг может так спокойно говорить про убийство, подделку документов, хамить, игнорировать, и все это в лицо министрам, людям, которые, по идее, имеют огромную власть и силу, удерживая страну в своих руках. И пусть в случае Фаджа, это не так. Общеизвестно, что пока что в Англии главный, Дамблдор, как бы некоторые не хотели обратного, но тем не менее. Еще 5 минут назад ее обнимал парень ее возраста, милый, немного инфантильный, с которым прикольно разговаривать, весело его тормошить, заниматься зарядкой по утрам, а сейчас очень-очень страшный и опасный демон. В ее голове ассоциации остались именно такие и никакие больше. Мелькали слова «хищник-убийца» и еще пара синонимов в таком же ключе, но все они сразу были выкинуты, как только в голову пришло одно слово, короткое и емкое – «демон». Насколько Вейла знает, в магическом мире демонология – страшное табу. Призываемые существа имеют иную структуру сознания и логики, как-либо договориться или сторговаться в таком случае просто не получается. И каждый раз, когда пытались, такое приводило в лучшем случае к кровавой бане в ближайших поселениях, в худшем же, бывало в истории, что и страны исчезали. Следуя из этого описания, вряд ли наемник действительно демон в буквальном смысле этого слова. Делакур даже, в общем-то, не могла сказать, почему ей в голову пришли именно такие ассоциации, но все равно теперь как-то эта кличка прочно встала рядом с именем Роук. Возможно, это какая-то интуиция, но каким-то образом, даже стоя вдалеке от парня и смотря на его спину, Флёр почему-то чувствовала, что вот именно она в безопасности. Это было странное ощущение, но какое-то слишком отчетливое, чтобы списать на игры разума. Вдруг Вейла заметила, как кто-то спокойно выходит из-за деревьев, куда как раз и смотрел Роук. Отчетливым неспешным шагом, идя прямо к наемнику, незнакомец лишь поигрывал указательным и большим пальцами правой руки, как будто растирая между ними что-то. Это был молодой мужчина с явственной улыбкой на губах. У него были вздыбленные вверх волосы, по выбритым бокам, самые обычные темные, а вот волосы, длинные, стоящие колом вверх, имели ярко-красный цвет. Одежда была под стать волосам. Большой розовый плащ с подвернутыми рукавами, беспальчиковые белые перчатки и красные штаны. В общем, цветовая гамма одеяний была в ярких красных цветах, и Флёр поняла, чем обоснован этот выбор, когда со своей улыбкой на лице, он легким движением тех же пальцев, щелчком заполонил яростным огнем все пространство, которое видела девушка. От неожиданности она даже закрыла на секунду глаза, вжав голову в плечи, а когда открыла, увидела, что пламя все еще пылает, вот только, если змей уже был в защитном куполе, правда, слегка опаленным, то Роуга все еще нигде не было. А Феликс говорил, что чем сильнее полудемон, тем он эксцентричнее. Немного обреченно думал Поттер, сидя в небольшом куполе из переплетенных щупалец теней. Они всегда из себя представляют такие своеобразные плоские лучи, которые на краях были крайне острыми и могли резать все, что угодно, но при этом плашмя держали любую магию, но физические объекты – нет. Это довольно сложно осознать со стороны обычной логики, но Гарри ее отбросил еще при первом погружении в тени. За Флёр и остальных Делакур наемник не волновался. То, что щиты Грега смогут выдержать слабенький, рассеянный по всему полю огонек, наемник не сомневался. Вообще, это было, скорее, своеобразное приветствие от пришедшего. И Роук тоже собирался поздороваться в своем стиле. Одно перемещение по теням и огневик чуть не теряет голову. Но его реакции хватило, чтобы уклониться от удара. «Счвин, довольно быстро», – прокомментировал пиромант. «Ты же Роук, да?» Огонь по всему полю наконец перестал поддерживаться полудемоном, который заинтересованно наклонил голову, смотря на Поттера. За всю свою карьеру наемника Гарри не раз и не два встречал этот самоуверенный жест. Правда, если тогда это были просто психи с манией величия, то сейчас это полудемон, поэтому надо быть действительно осторожным. Роук, ничего не говоря, на всей доступной скорости полетел в атаку. Точно так же, как Поттер обволакивал руку тенью, пиромант, огнем, и получался чуть ли не чистый кулачный бой, где тень не может пробить пламя и наоборот. Гарри, конечно, немного теснил соперника, заставляя его все больше и больше уходить в защиту. По большому счету, огневик вообще мог сражаться в ближнем бою более-менее сносно только из-за пассивных усилений, которые дает слияние. Все-таки его стихия – средние дистанции. И когда огневик почувствовал, что скоро может проиграть, то усиленно начал думать, как же разорвать дистанцию. То же самое почувствовал Роук, поэтому начал еще более усиленно пытаться пробить защиту и блоки разными аккуратными, но точными ударами. И вот противник подставился. Резкий хук, и тело огненного мага пробито теневым кулаком. Слишком легко мелькнула мысль в голове Поттера. Вся эта рукопашная перепалка длилась от силы 2 секунды. Противник просто не мог успеть устать. И Роук был прав, потому что, пробив грудь огневика, он его не то что не убил, а даже не вырубил. Пиромант, с кровавой усмешкой на губах, схватился двумя руками теневика и использовал свою магию, начиная зажаривать руку Гарри. Кожа на руке вспыхнула и сгорела в первую секунду, за которую Поттер, несмотря на боль, смог упереться ногами в грудь огневика и со всей силы оттолкнул его, вытащив обугленную руку из тела полудемона. Но сам при этом отлетел назад и в воздухе перекувыркнулся, приземлившись на ноги на некотором расстоянии от врага. Они оба замерли, внимательно осматривая друг друга. У Роуга был спален весь внешний эпидермический слой на левой руке, но мышцы были работоспособны. В принципе, урон оказался незначительный, и наемник более чем может продолжать битву. У огневика была ситуация хуже. Грудь была пробита насквозь, хоть он уже направил прорву маны чисто, чтобы не умереть. Но это не значит, что он сохранил прежнюю боеспособность. Как раз за те несколько секунд, пока они обменивались ударами, полностью потухло все пламя, которое изначально раздул маг в красном. И группа министров, и кто был под щитами Грега, смогли лицезреть двух довольно потрепанных полудемонов. Какой-то слабенький, оказывается, полулегендарный беженец решил как-то потянуть время разговорами. Пиромант, на тебя хватит, ответил Гарри, не став тратить время на лечение и не давая восстановить дыру в груди своему сопернику. Опять переместился тенью за спину чертыхнувшегося огненного мага. Не так-то легко разорвать дистанцию против теневого полудемона. Примечание к части. Времени просто нет. У меня тут начались пиздопляски с модульной неделей и курсачем. Да еще и главы сложные. Поэтому вот так вот. Лайки и отзывы конкретно так мотивируют. Напоминаю. Группа ВК. HTTPS. Arch0int. Донат. HTTPS. То. 4100111147552326 и, кстати, а уж как донат мотивирует, у, там сразу на 5 глав вперед мысли все продумывают. Д. Глава 11, или пиромант Ч2. Пиромант в этот раз не стал даже пытаться драться вблизи, а просто изо всех сил пыхнул пламенем из всех конечностей, подлетая вверх и заставляя Поттера прыгать, пытаясь отлететь от пламени, которое, ударившись об землю, разверзлась в стороны. Летящий Роук в воздухе никак не мог поменять свою позицию. Тени – это не то, что может как-то помочь в воздухе. И огневик это прекрасно знал, примерно этого и добиваясь. Удерживая себя более-менее стабильно в воздухе, выпуская огонь из ног, он простым жестом, выставив руки перед собой, начал извергать из них пламя огромными струями прямо в падающего Гарри. Поттеру ничего не оставалось, как прикрыть лицо руками и сгруппироваться. Плотная струя огня ударилась об парня, придавая еще больше ускорения, сжигая вторую руку и тело наемника. Лицо ему удалось защитить, прикрыв верхними конечностями. На землю Роук приземлился уже плашмя, прорыв в ней небольшую борозду. Со стороны казалось, что он был в критическом состоянии. Кожа выше пояса почти вся была сожжена до корочки, сам парень не вырубается от боли только из-за того, что полудемоны имеют намного больший болевой порог и пропускание через себя большого количества, даже простой маны, не говоря уже о демонической, тоже повышают его очень неплохо. Пиромант уже хотел вплотную заняться остальными, списывая Гарри со счетов. Огневику казалось, что после такого не встать. Он был уверен, что пропек соперника до корочки, и Поттер – это уже просто уголь, но недооценил его природное сопротивление к магии, которая и сохранила парню все внутренности. Боеспособность Роуга все еще была почти максимальная, что он и продемонстрировал, в раз став серьезнее. Пока пиромант буквально на секунду мотнул головой в сторону министров, Поттер уже набрал огромную скорость, на ходу создавая из теневых щупалец своеобразные ступеньки, был уже рядом с парящим немцем. Могло показаться, что Роук только-только упал, как уже исчез и широко замахивается теневой рукой позади пироманта. Маг успел что-то заметить и чуть-чуть изменить позу. Но полностью уйти из-под удара было просто невозможно, слишком быстро Гарри действовал. Замах Поттера был слишком сильный, поэтому он отсек ему левую руку и даже немного зашел в тело, отчего пиромант кубарем полетел в землю. Напоровшись на теневые щупальца, стоящие кольями, двое из которых проткнули его тело, а третий – ногу. Ха! Полудемон выкашлял сгусток крови. Но, конечно же, еще не умер. Роук никогда не проверял свою живучесть прямо на прочность, но точно знал, что он и его собратья по татуировкам – твари, живучие до невозможности. Но Гарри на это и рассчитывал, ведь пиромант был явно сильнее остальных посланных за ним полудемонов. Почти всегда это был чуть ли не мусор, которые едва выжили после слияния с самыми слабенькими демонами. Правда, посылали их добрыми пачками, поэтому Поттер немного расслабился, привыкнув действовать скорее против количества, чем качества. А тут этот огневик. Поначалу парень просто проверял нового полудемона, но после сжигания руки уже решил драться всерьез, а потом, когда запекли половину его тела, понял, что пора прямо со всей доступной скоростью и силой действовать. Все раны Роуга, не более чем его общая неверная оценка ситуации в силу непомерно высокого чувства собственного достоинства. Единственное, что его извиняет в своих же глазах, то, что он понял причину. Расслабился со слабаками, а наткнулся на кого-то хоть немного сильнее среднего, чуть не проиграл. Не говоря о том, что лишился своего любимого Худи. Спрыгнув со своих щупалец на землю, Гарри быстро подошел, поставив пироманта вертикально, поменяв положение теневых кольев. «Говорил же, что на тебя хватит», — съязвил маг теней, замечая, что пиромант что-то подготовил и уже начал как-то шевелиться, и быстро отрубил ему вторую руку. «Тихо, тихо, мы же не хотим неожиданностей. Да, рассказывай все, что знаешь о местонахождении вашей базы, форпоста или чего угодно, тогда умрешь быстро. Понимаешь меня? Пошел нахуй», — ухмыльнулся огневик, сплевывая кровь. Роук уже хотел начать пытки, как понял, что что-то происходит. Цветной полудемон оказался хитрее, поэтому Поттеру в следующую секунду пришлось разорвать расстояние, чтобы не попасть под концентрированный взрыв. Как иначе противостоять этому Гарри просто не знал, не было у него опыта сражений против таких полукровок. Пиромант взорвал землю под ногами, тем самым подбросил себя и уже с помощью огня полетел на максимальной доступной скорости, на ходу восстанавливая конечности. Наемнику оставалось лишь смотреть ему вдогонку, скрипя зубами, ибо сделать он ничего сейчас не мог. Полет не входит в список его возможностей от слова вообще. Он даже не думал как-то об этом. Зачем полет, если есть телепортация? К наемнику, смотрящему вверх и стоящему столбом на обожженной, разрушенной, усеянной обломками поляне, побежали все, кто имел честь наблюдать те 15 секунд боя, так как думали, что парню с такими обширными повреждениями нужна помощь. Даже Фадж понимал всю серьезность травм. Он спешил хоть как-то помочь или хотя бы узнать что-то. Делакур же, подходя все ближе и видя, что, во-первых, его семья идет вместе с ним, во-вторых, там чистое паленое мясо на живом человеке, и если он в силу своего прошлого места работы насмотрелся и не такого, то его девочек это, скорее всего, заставит как минимум блевать. «Так, всем стоять!» — резко повысил голос Доминик. «Гражданским не стоит смотреть на это. Корнелиус, лучше вызовите помощь, а мы с Облонским и с другими наемниками окажем первую помощь. Ебать, ему не первую помощь нужно, а наркотиками накачивать, чтобы он от болевого шока не отъехал в объятия камня», — высказался Грег в своем стиле. «Я когда-то давно хотела стать медиком и помню некоторые заклинания», — тяжело сглотнув, перебивая рвотный рефлекс, оповестила Аполлин, видя уже вблизи тело парня, который все еще внимательно смотрел за удаляющейся точкой и размышлял о том, можно ли как-то догнать пироманта. «Быстрее!» — прорычал змей. «Он сейчас из-за адреналина не чувствует, но скоро. Да чтоб ты под дождь попал, сволочь!» — неожиданно воскликнул Гарри, уже теряя из вида огневика и опуская голову с неба на бегущих к нему людей. Сначала парень даже не понял, что происходит, а потом он резко почувствовал некоторую боль по всему телу. Уловив, что за кипиш и как он сейчас выглядит, наемник мысленно обрадовался, что Флёр и Габриэль оставили вдалеке, Непонятно только зачем тащит сюда Аполлин. Эй, да не спешите вы так, все в порядке, хмыкнул Гарри в маску, которая не иначе как чудом сохранилась на лице, пусть и немного пожженная в некоторых местах. На секунду прикрыв глаза, Поттер дал добро внутренней силе, которая начала в довольно больших количествах высасывать ману, из-за чего только-только позеленевшие глаза наемника начали опять краснеть. Первым до него добрался змей, который, увидев тело коллеги, побледнел еще больше, хотя казалось бы куда. Следом добрались мистер и миссис Делакур, которые тоже начали зеленеть при подходе к телохранителю их дочери. Последним добрался матерящийся Грег, который из-за своих коротких ног был не такой быстрый. Он не бледнел и не зеленел, лишь что-то пробурчал сквозь бороду. Однозначно, что что-то очень матерное. Эй, я, конечно, рад вашей реакции, но успокойтесь, сейчас само пройдет. Гарри поднял руки в шутливом жесте, мол, сдаюсь. Увиденная краем глаза татуировка, которая, даже несмотря на сожженный слой кожи, была все такая же отчетливая, немного испортила неплохое настроение наемника. Само заживет, Роук, такое само не заживает никак, воскликнула Аполлин. Сейчас у тебя адреналин сойдет, и от боли просто вырубишься, быстро предупредил змей, пытаясь успеть до того, как это самое действо произойдет. Не волнуйся, мы доставим тебя в больницу, маску снимать не будем, все будет хорошо. Неучи, выдохнул Поттер, отчего на груди что-то хрустнуло. Мне огнем все нервы спалило почти мгновенно. Даже если бы у меня был самый обычный болевой порог, и на данный момент я каким-то образом не вырубился от потери крови, то и от боли не потерял сознание. Да и вообще, не мандражуйте так, говорю же, все нормально. В подтверждение его слов кожа в середине груди, примерно там, где у человека находится сердце, начало восстанавливаться. Сначала маленький участок кожи медленно стал красным, а не горелым, а потом начал обретать внешние слои эпидермиса. Буквально неровный кружочек кожи диаметром где-то сантиметров 10, вокруг которого тоже была уже немного восстановленная кожа, но еще без защитного слоя. Несколько секунд больше ничего не менялось, и когда все сосредоточили взгляд на этом самом участке тела наемника, буквально за миг весь торс с каким-то непонятным звуком оброс кожей. Самой обычной кожей, которая и была до сожжения, естественно, с татуировками. Правая рука почти сразу вместе с телом тоже восстановилась, а вот левая все так и осталась сожженной. Черт, похоже, тут сожжено больше, чем я думал, удивился Роук, смотря на руку и понимая, что от мышц после того, как ее второй раз угостили огоньком, тоже мало осталось, и двигалась она на чистой мане. Подняв руку на уровень глаз и сосредоточившись на ней, Поттер резко сжал кулак, следом от плеча и до пальцев конечностей началось довольно спорое восстановление. Не так быстро, как остальное тело, но тоже быстро. Лица большинства смотревших на происходящее были забавными. Крайняя степень удивления, смешанная с каплей неверия и приправленная соусом стресса, заставила всех тех, кто обычно контролирует свои лица, быстро их потерять. Один Доминик не сильно удивлялся, его вообще регенерацией сложно удивить после того, как он однажды увидел, как тот, кого нельзя называть руку, от которой одни кости да и то все в трещинах остались, восстановил за несколько секунд и даже не заметил проблемы. Второй раз такое министр Франции надеялся больше в жизни не увидеть, но почему-то ему казалось, что если сейчас подобное произойдет с Роугом, то ситуация не сильно поменяется. Ладно, чего замерли? Пойдемте, мне еще одежду бы какую-нибудь искать надо, демонстрировать прямо тут его последний козырь, а именно, теневой карман. Парень не собирался. И так уже почти все, что есть, вывалил. А вам последствия разгребать, там еще были куча пожирателей и взрывов. Что смотрите? Пойдемте. Роук, а что это за татуировки? Спросил Делакур, рассматривая непонятные рисунки по всему телу наемника. Для красоты, не моргнув и глазом, соврал парень. В Перси сделал некоторое время назад. Прервало Гарри чувство, как антиоперационный барьер упал, и наконец какие-то ударные группы авроров начали появляться в поля зрения министров. С каждой стороны по несколько разных звеньев. Ведь по большому счету с начала атаки прошло не более 5 минут, поэтому де-юре они прибыли вовремя, де-факто, если бы не наемники, то спасать уже мало кого была бы возможность. Примечание к части. Кстати, если кому-то интересно, это не было испытанием Поттера, после чего он что-то осознает. Пока даже близко нет. Пока что, это просто продолжение знакомства с главным героем. Небольшая глава. которая завершает позавчерашнюю. Больше, наверное, в ближайшее время таких коротеньких не будет, потому что выходить они будут раз в 3, а то и в 4 дня, за которые я стандартные 7 страниц или даже десяточку должен буду успевать накатывать. Лайки и отзывы конкретно так мотивируют. Напоминаю, группа ВК, https://arch0int, донат, https://to/4100111475523267. Кстати, а уж как донат мотивирует, там сразу на 5 глав вперед мысли все продумывают. Д. Глава 12, или Шармбатон. Черт, как я сама не поняла, чтобы Флёр Делакур дозавела себе парня. Без обид, подруга. А вот телохранитель, более реальный вариант, заметила Мари. Академия Шармбатон была довольно красивой школой. Если Хогвартс, по рассказам, выглядел как монументальный замок, красивый в своей брутальности и величине, который подошел бы какому-нибудь старцу-архимагу как место обитания, то Шармбатон – светленький невысокий замок, более обширный и имеющий большее количество башен, чем школа чародейства и волшебства. Внутри был утонченный дизайн. Большие окна пропускали через себя много света. В целом, замок был явно декоративный, изначально строившийся как школа, в то время как Хогвартс, судя по всему, ровно наоборот. Школой стал много позже, чем был построен. Отсюда лично у Поттера в голове и ассоциации, что Шармбатон – это своеобразный замок фей. И нет, дело не в том, что издавна в этой школе больше девушек. Вообще, нет. Сегодня Гарри увидел подтверждение своих ассоциаций, когда они вместе с Флёр прибыли в школу. Довольно красивый замок, и наемник уже мысленно выстроил план, где он будет проводить большую часть свободного времени. Вместе с подзащитной, конечно, в саду, который был где-то там, по словам девушки. Нет, обычно, Поттер бы таскался хвостиком за объектом, но тут она захотела подружиться, и чтобы он ее тренировал. За ней моральный должок, именно так считал парень, поэтому пусть теперь проводит свободное время там, где захочет Роук. Сейчас они сидели в самой обычной столовой. Называлась она скорее всего как-то вычурно, потому что столики были мраморные и выполненные в каком-то стиле. Потолок держали какие-то декоративные колонны, наполовину утопленные в стенах. Люстры под потолком были либо из платины, либо из серебра. В общем, дороха бохота, как иногда изъяснялся Грег. Но суть все та же, столовая. Столики, стулья, еда. Вот за одним из таких столиков сейчас и сидела компания под названием Роук. Флёр, и простите, кажется, вы тут нахуй не нужны по исключительному мнению самого наемника. Не то, чтобы я был высокомерным. Лениво размышлял на эту тему Поттер. Ладно, да, я высокомерный, но они так шумят. Господи, неужели нельзя заткнуться и тихо поесть? А все дело в том, что для Мари, Лукаса и двух номерных пришлось открыть тайну Роуга, и что он никакой не парень Флёра, наемник-телохранитель. Просто, иначе объяснить все те действия было, возможно, не нужно. Зачем плодить сущности? Хотя, лично Гарри опять же не верил, что тот же Лукас сможет удержать язык за зубами. Именно блондинчик, а не рыжая говорливая Мари, потому что вторая, по мнению Поттера, обладала мозгами, хоть и много болтала, но знала, когда заткнуться. А также потому, что Лукаса дико не устраивал тот факт, что все вокруг думают, что Флёр не его. Хотя изначально он невероятно обрадовался, когда узнал, что Роук и Флёр таки не встречаются, но буквально спустя несколько часов он резко поменял свое мнение, когда слухи про такую своеобразную парочку начали ходить по школе. «Слушай», вдруг прервалась Мари, что-то вспомнив, «а ты же крутой наемник, да, значит, у тебя должна быть крутая кличка, кличка у животных, а у наемников прозвище», уточнила Филиппа. Гарри наконец запомнил, как зовут номер один. Довольно объемная девушка, имеющая кудрявые черные волосы, которые прикрывают ее небольшую лопоухость. Она довольно сильно увлеклась всей этой темой с наемниками. Хотя, как с наемниками, скорее с одним конкретным наемником и даже не темой, а им самим, поэтому и поспешила броситься на защиту. Нет, клички есть клички, будь то у животных или людей. И да, у меня она есть. Нетерпеливо уточнила Мария, да и все вокруг выглядели довольно взволнованно, даже Флёр. Давай, не томи, скажи нам, вы и так ее знаете. Роук, пожал плечами Поттер. Что? Воскликнула уже Вейла. Я думала, это твое имя. Нет, кличка, бросил масочник. Кстати, ел Гарри довольно просто. Оттягивал нижнюю часть маски вперед, тем самым не открывая свое лицо. Этим он вызывал недовольство Флёр и ее друзей на их первом совместном принятии пищи. «А как тебя тогда зовут?» – наивно спросила Вейлочка. «Я не просто так использую кличку», – улыбнулся одними глазами Поттер, увидев, как накуксилась Флёр. «А насколько ты хорош? Ну, как наемник?» – неожиданно подал голос Лукас. «Достаточно хорош», – хмыкнул Роук, не собираясь уточнять что-либо еще. «Слушай, а у вас там как в магловских фильмах?» «Да», – опять включилась Мари. «Все тихо, тайно. Есть разные кодексы, договоры, виры, наемнический этикет, свои информаторы, связи. Нет, ничего такого нет. Тебе надо смотреть меньше фильмов. Я думаю, и у Макглав вряд ли что-то такое есть. Все намного проще и жизнеспособнее. Есть полулегальная недогильдия, сборище наемников, куда приходят заказы от разных людей. Попасть туда не то, чтобы сложно, но надо доказать свою силу. Тебя выпускают против мантикоры один на один, только с ножом, и будучи голым», с какой-то непонятной интонацией закончила Филиппа. «Очень смешно, но нет», — закатил глаза Гарри. «Я на самом деле не знаю, как у остальных, потому что, когда я пришел туда, чтобы заработать, меня пустили сразу и ко всем заказам. Я тогда уже неплохо так прогремел там, где надо, из-за чего вопросов ко мне абсолютно не было. Скорее, наоборот, сторонились», — мрачно хмыкнул он. «А когда это было?» — спросила Филиппа. «Давно», — еще больше посмурнел парень, стараясь не погружаться в воспоминания. «Закрыли эту тему. А чего это ты вообще такой говорливый?» Опять подключился Лукас. «Точнее, с каких пор профессиональные наемники так легко выбалтывают информацию?» «Какую? Обычные разговоры ни о чем. Почему бы не поворочить языками? Вряд ли хоть кто-то сможет из всего диалога вынести хоть что-то полезное», — хмыкнул Поттер. «А во-вторых, у меня закончилась книга, и новую я достану только вечером. А мне скучно слушать ваши разговоры. А еще потому, что Гарри желательно поддерживать дружеские отношения с контактами подопечной как ради хорошего отношения он и, так и ради просто того, чтобы не было лишней головной боли, как, например, Лукас, который пытается хоть как-то задеть Роуга или показать, что он лучше наемника, тем самым выпендриться перед Делакур. Правда, Флёр все так же не реагировала на парня, абсолютно. Гарри уже думает, что почти точно девушка знает, что блондин влюблен в нее, но почему она игнорирует его уже непонятно. То ли по причине того, что в нее влюблено абсолютное большинство мальчиков в Шармбатоне, которые вступили в половое созревание, и даже то, что среди них оказался ее друг, никак не наталкивает ее на мысли о какой-то там взаимности или отношениях с ним. Либо она не желает как-то менять их отношения с Лукасом. И есть еще маловероятный вариант, но, возможно, Флёр ждет каких-то действительно решительных шагов от парня. Хотя, по большому счету Роугу было без разницы, но лучше знать что-то, чем не знать. Тем более на почве любви и ревности разное можно задумать и сделать. Поэтому эта информация напрямую касалась его работы. Но как же забавно наблюдать, как Лукас скрипит зубами каждый раз, когда Гарри приобнимает или берет за руку Флёр. Девушку почему-то не устроил первоначальный вариант, и они вместе решили более активно показывать их взаимоотношения. За целый день Поттер наобнимался с девушкой больше, чем за всю предыдущую жизнь с кем-либо. Родители его особо не обнимали в осознанном возрасте, Феликс, так тем более. А в борделе не до объятий. Не то чтобы это был какой-то важный для Роуга момент, но настроение эта мысль немного понизила. «Эй, у нас интересные разговоры», — возмутилась Мари. «Вы до этого минут 10 обсуждали бывшего парня, Филиппы», — немного запнулся на имени девушки номер один Гарри. «То какой он плохой или хороший, а я в итоге ничего не понял. Возможно, вам это и интересно, но, во-первых, я не знаю подробностей их взаимоотношений. Во-вторых, мне такие вещи не интересны. Думаю, как и Лукасу, мне интересны разговоры моих подруг». Тут же вписался вышеназванный. Кажется, до него не доходит, что вряд ли он наберет даже дружеских очков в глазах Флёр таким образом, лениво подумал Поттер. «Так что там непонятного, Льюис, козел, потому что», заново завела шарманку Мари, которой сразу начали поддакивать с умным видом остальные, показывая, что вот только один глупый-глупый наемник не понял таких элементарных вещей. «Ну, что ж, пусть говорят», — сделал вывод Поттер, отключаясь от диалога и начиная играть с тенью от солонки. «Удлинить, укоротить. Интересно, пиздец. И как прошла ваша первая совместная неделя жизни, голубки?» Широко улыбаясь, спросила Мари. Шла сейчас вся Dream Team за исключением Розы, еще одного номерка, которая после звонка сразу убежала куда-то с пары по нумерологии. Рога очень сильно удручала, что преподаватель никак не может от него отстать и все пытается чему-то его научить. Зачем, почему, непонятно. Он вроде понятным языком объяснил, что ему это нахрен не надо. Нет, все толдычит что-то свое. Толпа школьников, которая образовалась, только после выхода из кабинета рассосалась, поэтому друзья и телохранитель Флёр шли в гордом одиночестве. У нас просто совместный зал с кухней. Сами мы спим в отдельных комнатах. Мари, ты каждый день с такой широкой улыбкой спрашиваешь одно и то же, устало констатировал Роук. Им выделили целый блок, который должен был служить общагой для четырех парней и четырех девушек, спящих в разных комнатах. Замок делался с огромным запасом. Фламиль в свое время не мелочился, поэтому такую роскошь выделили только для Вейла и наемника. Общая комната, совмещенная с кухней, ванная с туалетом и две отдельные комнаты, довольно большие. Честно, Гарри не понимал, нахрена кому-то может пригодиться комната, рассчитанная на четырех человек в личное пользование, но это спать там ему совершенно не мешало, как и хранить вещи, которых ему пришлось прикупить к новому учебному году. Учебники, форму, ингредиенты, котлы, вся такая требуха, половину из которой он в жизни не достанет из упаковки, но купить надо было. Хотя, откровенно говоря, парень немного устал. Жить настолько близко с девушкой ему еще не доводилось, и он как-то не привык ограничивать себя в одежде или в еде. Роук не особо любит по дому ходить одетым выше пояса. Эта привычка осталась еще с жизни в лесу, чтобы после тренировок лишний раз не использовать заклинания на верхней одежде. Да и просто в потной футболке не очень круто заниматься. Поэтому, когда он в первое же утро по привычке так вышел, ситуация получилась немного неуютная. Хорошо, хоть маску Поттер не снял с прошлого вечера, а то так бы и лицо засветил. Вот и маска опять же, уже задолбала его. Он даже в своей комнате ее не снимает. Флёр, видимо, не до конца понимает, что такое личное пространство, поэтому врывается к нему в комнату как к себе домой. Поначалу Роук даже хотел ей отомстить, начав также заваливаться к ней в комнату, но, как и у любого полудемона, у Гарри лучше слух, нюх и прочие органы чувств, поэтому иногда он улавливал то, что лучше бы не улавливал, не говоря о том, что и аура Вейлы в такие моменты начинала работать сильнее, так что, довольно сложно не уловить, что там происходит за закрытой дверью. Наемник решил, что, ну его нахуй, хочет девушка позадолбывать его, пусть задолбывает. Он потом на утренних тренировках отомстит. «Ладно, ладно, чем сейчас займемся?» – спросила Мари. «Пойдем к Розе в библиотеку?» – без особого энтузиазма предложила Филиппина. «А может быть, полетаем?» – расплылась в какой-то чутко шизанутой улыбке Флёр. Роукаш оторвался от своей новой книжки, чтобы оценить новую эмоцию своей подопечной. Ну, а еще его немного заинтересовала сама идея. Он много думал про полеты после того, как огневик скрылся от него именно таким способом. Флёр, нет, в прошлый раз нас заставили вымыть весь западный коридор после того, как ты решила полетать. Сразу взбеленилась Филиппина. Ой, да ладно тебе, подумаешь, один раз всего лишь спалились. Сразу подключилась в игру Мари. Хм, я тоже не против. Не летал целый месяц, отстраненно кивнул Лукас, решая в голове какой-то пример с поры. Но, хм, я бы тоже попробовал, решил высказать свое мнение Поттер, перебив кудрявую девушку. Нам тогда надо уже выходить. Преувеличенно бодро закончила Филиппина, резко изменив свое мнение, за что заработала веселый взгляд рыжеволосой какой-то хмурой от Флёр. Рядом с замком есть квиддичное поле. Поначалу Гарри думал, что девушки как-то связаны с этой игрой, но оказалось, что никто из них не играет в эту игру, даже Вейла, которая прямо загорелась от мысли про полеты. Она даже к месту, где ученики хранили свои метлы, шла чуть ли не в припрыжку.